Глава 9. Даже, может, чересчур мерзлота постаралась. Я вильнул в сторону, объезжая лужи из масла, и прибавил скорости. По бокам от таежника моментально нарисовались шипастые гиены. Так и резину недолго испортить, а запаска-то у меня всего одна. Чуть-чуть притормозив, я выставил в открытое окно ствол дробовика, и как только поравнялся с монстром, надавил на спусковой крючок. Капец, лучше бы этого не делал. Неубивайка мягко ткнулась в руку Ориджа, а вот гиена совсем не мягко разлетелась на куски. Взрывной волной толкнула и машину. Из твари еще и огонь вырвался. Был бы я человеком, пришлось бы попрощаться с бровями. Желтые подпалины на шкуре, пропитанные рудонием, вспыхнули, разрывая монстра изнутри. В салоне оплавилась приборная панель, а краска на двери пошла пузырями. Каким чудом не пострадала задняя дверь, ума не приложу. Я вильнул вправо, но тут же сразу вывернул руль обратно, чтобы не влететь во второго монстра. Машина завиляла, зацепила колесом желтое пятно и заскользила, словно на льду. Я поддал газу и выровнялся, но лишь для того, чтобы снова затормозить. Выскочив из машины, я бросился к ближайшему массивному сугробу, стараясь уберечь транспорт от будущих взрывов. Подхватил арбалет и на ходу пальнул в гиену, торчащую на льдине. Прикрыл голову щитом, но лишь проводил взглядом медленно сползающее мимо меня тело. «Ясненько, яд мы меньше любим». Перезарядился и, развернувшись, выстрелил в монстра, прыжками скачущего за мной. Попал куда-то в шкуру, услышав четкий щелчок, когда болт переломил один из шипов. Снова взрыв. Меня обдало жаром, от которого начали сбоить датчики. «Капец! Ходячая бомба, да еще и с натыканными в нее взрывателями!» «Мерзлота! Ты меня не тем местом слушала! Мне трофеи нужны! И монстры без таких сюрпризов!» Я вскарабкался на вершину оплавленной свечки по той стороне, где не было подтеков топленки, и, пользуясь небольшим разрывом дистанции, начал крутиться, сбивая на подлете скачущих на меня монстров. С первыми тремя еще пытался целиться так, чтобы скаут-ган попадал в бледную морду, не задевая шипы. А потом забил на осторожность и во вторую волну палил почти не глядя, лишь бы не добежали. Лед под ногами вздрогнул, опора зашаталась. Пошла реакция. Взорвавшиеся монстры попадали на головы целых, и в основании льдины все начало таять. Я немного побалансировал и, активировав айсборд, пролетел на рухнувшей льдине, снова разрывая дистанцию и уводя монстров еще дальше от машины. Огненный салют продолжался. Я насчитал еще где-то 40 залпов, и только самого последнего монстра мне пришлось пристрелить из арбалета. Парализующий болт влетел аккурат в оранжевый глаз, буквально пригвоздив черепушку к земле. «Ну, если не разделаю тварей на запалы и взрыватели, то хоть сфотографирую для доски почета прошутеров. В их же базе я нашел и описание монстра. Шутники какие-то назвали его «хот-дог». И инструкцию, как безопасно извлекать шипы. Посмотрел я на все это дело и махнул рукой. Не так уж сильно мне трофеи-то и нужны». Осмотрел таежник, раздосадованно подцокал языком. Только из сектора выехал, а уже на косметический ремонт попал. В голове сразу зазвучал гневный голос Эбби. «Я же тебе говорила!» Но слушать я ее не стал. Отмахнулся. Вновь уселся за руль и вернулся на маршрут, ведущий меня к штаб-квартире Pro Power Arms. Судя по карте, мне оставалось не более 20 километров. На этом участке пути пришлось замедлиться еще сильнее. Бугры и ухабины стали попадаться в разы чаще, и сканер определил еще больше залежей радония. Где-то проезд был завален осколками льда, который мне иногда приходилось разгребать при помощи лебедки. Обвязывать льдины и оттаскивать их машиной. Потом дорога пошла немного вверх. С рычанием таежник перевалил за небольшой бугор, пробуксовав при этом. Внедорожнику было непросто, но он честно преодолевал метр за метром, намереваясь доставить меня на место. Если когда-то здесь и находилось предприятие, то его сотрудники за дорогой не следили точно. Вскоре обелиски-сталагмиты снова стали редеть, и к тому же резко стали гораздо ниже. Ландшафт теперь по большей части состоял из неоднородных ледяных плато, почти полностью покрытых маслом. Желтые лужи рудония огибали осколки камней у подножья и застывали вязкими болотцами разной величины. Тут я и нашел следы сборщиков. Странного вида труба или даже цистерна без дна, перекошенная и вмерзшая в землю, привлекла мое внимание. И я остановился рядом с ней. Эта штука настолько сильно заросла льдом с пятнами рудония, что даже не смог определить ее предназначение. Кстати, сразу за ней уже открылся вид на стоящее вдалеке предприятие. Припарковался у небольшой скалы так, чтобы с дороги машины не увидели, и чтобы желтые пятна остались как можно дальше. Накинул на машину маск-сеть и активировал собственную маскировку. Не выходя на дорогу, я прокрался мимо причудливых снежных фигур, стараясь обходить лужи, которых тут хватало. Один раз нога случайно соскользнула с края и попала в одну из них. Точь-в-точь как болото. Неглубокое, конечно, но вязкое. Субстанция даже в чем-то походила на податливый пластилин. Лепкой, пожалуй, займусь в следующий раз. Высвободил ногу и легко перемахнул через застывший ручеек. Приземлился у ледяной свечки и, укрываясь в ее тени, перебежал к следующей. Впереди замаячили невысокие постройки и обломки охранного забора. Здесь не сохранилось даже остатка вывески или логотипа. Разрушенные времянки, обледеневший транспортник, покореженные таблички с предупреждениями «Частная собственность», «Проезд закрыт» и «Опасно». Сваленные друг на друга бетонные плиты заграждения полностью забаррикадировали дорогу. Сканер молчал, никакого движения рядом со мной он не зафиксировал. Недолго думая, я пролез между двумя плитами на территорию ProPower Arms и стал продвигаться к новому ряду свечек. Пройдя насквозь, я свернул в сторону и увидел двухэтажный ангар со остроконечной крышей, покрытой ржавчиной. Лучи закатного солнца падали на остатки солнечной батареи. Стоял этот ангар рядом с небольшим рудоневым озером. В том месте, где стена дома соприкасалась с желтой субстанцией, застыл механизм, с виду очень похожий на мельничный. К здоровенному колесу крепились ржавые лопасти, которые, видимо, вычерпывали рудоний. Очевидно, что никто не запускал эту штуку очень давно. Уровень озера поднялся настолько, что скрыл уже четверть мельничного колеса. Я подошел к одному из ковшей, тому, что отвалился и почти полностью ушел в озеро. Снаружи торчал только черный зубчатый край. Вся конструкция проржавела настолько, что казалось, дотронься до нее, и она разлетится в труху. Для самого ангара соседство с рудонием тоже не прошло бесследно. В том месте, где когда-то была стоянка для грузовиков, из желтой субстанции и льда образовалась очередная свеча, пробившая крышу навеса. Я обошел топленку и на заднем дворе обнаружил небольшую пристройку, скорее всего, служившую мастерской или складом. Замок был сбит, и приоткрытая дверь могла бы хлопать на ветру, если бы не упиралась в большой ледяной сугроб. Заглянул внутрь. Обледенелые инструменты лежали на полу, запас запрещающих знаков у стены. Я оглядел половину мельничного колеса. Здесь был только остов, без лопастей. Прошел дальше и оказался перед центральными шлюзовыми воротами, по бокам от которых на улицу смотрели четыре окна. Еще два окна были на втором этаже. Я попытался разглядеть что-то через нижнее, но окна были то ли завешены изнутри, то ли чем-то затерты. Шлюз оказался открытым. Схватившись за грубую ручку, я потянул створку ворот вправо, нарушив мирное существование серой паутины и свисающих с полога сосулек. Проскользнув на парковку, где на полу тоже растеклось масляное болотце, я осмотрелся. Тесное помещение оказалось пустым. Ни техники, ни дроидов. Из правого угла на меня смотрел глазик разбитой камеры. На полу, покрытым тонким слоем изморози, валялись черные жгуты проводов. У стены стоял сломанный генератор и панели солнечной батареи. Где-то за стеной послышался шорох. Искорка определила едва заметную оранжевую точку. Какой-нибудь мутировавший паук? «Если честно, мерзлота, то это тоже так себе подгон», — прокомментировал я, поднял дробовик и открыл дверь в жилой модуль. Внутри было тихо и темно. Шорох в стене гаража затих. Сканер ничего не показывал. Ведьмачьим чутьем я улавливал витающие в доме тени, которые создавали едва заметную для визора полупрозрачную рябь. И то я ее даже не видел, а скорее ощущал. Как будто сам воздух внутри помещения был пропитан хаотично движущимися мерцаниями. Убедившись, что вычислить источник мерцания невозможно, у них не было единого энергетического следа, я решил для начала оценить обстановку. Ого! Может, не паук, а какой-то шелкопряд тут поработал? Все стены ангара опутала паутина или какая-то похожая на нее субстанция. С потолка свисали коконы разной величины. Просканировав ближайший, я рискнул вскрыть его клинком. Отскочил от осыпавшихся на меня остатков нитей и понял, что внутри кокона пусто. И еще один такой же я сорвал с окна, впустив в комнату побольше света. Присмотрелся к нитям повнимательней. Не было узора или плетения, как у обычных пауков. Эти нити были тонкими, но при этом прочные. Система сообщила, что они не менее прочные, чем ткань. Когда свежие, а тут они не плотнее пыли. Наверное, конкретно у этих просто срок годности закончился, поэтому они такие ломки. Тут перед моими глазами мелькнула быстрая яркая искра, и не успел сканер сообщить о приближении органики, как из мотка паутины на меня выскочила маленькая черная тварь. Маленькая, почти плоская, покрытая черными чешуйками голова. Тело опутывали те же самые нити, которые образовывали своего рода паутинный панцирь. На спине у монстра светилось темное багровое пятно, которое при этом еще и быстро пульсировало. 8 лап с острыми коготками. Они-то и издавали этот постукивающий звук, который я услышал. Прыгучая тварь оказалась настолько быстрой, что я даже не успевал задуматься. Ну а как здесь тоже бомба ходячая? И отмахнулся. Активированный клинок рассек паучка пополам. И только после этого окутался сразу и силовым полем, и туманной дымкой. Я зачем-то зажмурился. Через секунду открыл глаза и уставился на две одинаковые половинки, ковыляющие в разные стороны. Хрень какая-то! За ними вдобавок тянулся след по полу в виде зеленых капель. Отпускать не стал. Точными выстрелами из дробовика раскидал обеих по стенам. Получил немного опыта с энергией и пошел из коридора в гостиную. Опутанные паутиной старый диван и 3 кресла выглядели довольно жутко под свисающей над ними лампочкой. Остатки разломанного стола и разбитая тач-панель на полу давали понять, что здесь была драка. Как-то не очень похоже на жилище фоггеров. Скорее, пристанище бедолаг, которых отправили сюда качать рудонии до того момента, пока месторождение не иссякнет. А судя по тому, что я видел снаружи, рудоний их переиграл и уничтожил. Я перешел в следующую комнату и почти налетел на лежащий на полу плотный кокон. Этот уже не был пустым. Присев рядом, я разрезал клинком смотанные в несколько слоев жгуты. Внутри обнаружился инженерный дроид с расколотым визором. Модель была достаточно редкой. Такие Майтон запустил в серию лет 6-7 назад, но потом вскрылся какой-то баг. И почти всех отозвали. Похоже, до этих ребят уже не дозвонились. По всей видимости, я оказался в бывшей операторской. Из мебели тут стояли 3 потрёпанных кресла, 2 тумбочки и пустой стеллаж. На стене висел дисплей, до которого тоже добралась паутина, опутав его со всех сторон. «Боб, прием! Похоже, пустышка!» — сообщил я. «Не пережил стартап местную фауну!» «Ну и отлично!» — ответил Роберт. «В таких вещах даже хорошо иногда ошибаться». «Насчет отлично, местные бы с тобой поспорили, конечно». Не прерывая разговор, я пошел дальше. Из пустой комнаты без мебели с одним окном я попал в кладовку. Мельком просмотрел то, что еще осталось на стеллажах. Старенький шлем, набор колб, какие-то провода. Все остальное пространство было завалено мешками с подсохшим до состояния мокрого цемента рудонием. Эдкая рыхлятина. Из-под одного из мешков торчала крышка люка. Аккуратно оттащил его в сторону. Без поджога, конечно, не рванет, но мало ли. Тут такое количество этого добра, что в случае чего все здание взлетит на воздух. Крышка люка поддалась. Отодвинув ее в сторону, я спустился по железной лестнице, спрыгнул на бетонный пол и увидел там еще один кокон. Споров его по средней линии, раздвинул в обе стороны и заглянул внутрь. «Боб, ты еще здесь?» «Ага!» Чем-то чавкнул мой заместитель. «Что такое?» «Местная фауна начинает играть новыми красками, и, возможно, я поторопился с выводами. Подожди-ка!» Внутри кокона оказалось тело Фоггера. Ладно, обычный майтоновский инженер, еще и бракованный. Но какая-то паутина мелкого клеща смогла справиться с оригиналом. «Искорка, может, ты знаешь ответ?» Обратился я вслух к дрону. «Что это за нитки?» Искорка сначала снабдила меня химической формулой паутины, а потом выдала информацию, что эти самые нити воздействуют на объект энергетически. Проще говоря, высасывают из дроидов энергию, а органику чуть ли не растворяют до косточек. В чем я убедился через какое-то время, когда вскрыл третий кокон с остатками сектанта. Только оставшиеся внутри кокона лоскутки красной накидки позволили мне понять, кому раньше принадлежало это тело. Кости же оказались разломаны на мелкие кусочки, а от кожи так вообще ничего не осталось. Помещение, в котором я оказался, представляло собой небольшую лабораторию. Не такую масштабную, как та, в которой мне недавно удалось побывать. Возможно, это была оружейной мастерской. Верстак с инструментами, длинный рабочий стол вдоль стены, небольшой стеллаж с разноцветными порошками и пустыми колбами. У другой стены я увидел еще мешки с рудонием. В стену был вмонтирован небольшой сейф, который я тут же вскрыл. Нижние полки оказались пустыми, а вот верхние порадовали больше. Сперва я вытащил оттуда черный многогранник, по структуре похожий на мои пирамидки, только раза в три здоровее. Повертел его в руках, сосчитал грани. Что-то типа додекаэдра, если я правильно помню терминологию. Поковырявшись в глубине, нашел и мастер-форму. Должно быть мощная штука, раз без скаймастера ее не создать. Ох уж эти двойные стандарты. Фоггеры сейчас хотят от скаймастеров избавиться, а сами активно пользуются их услугами. Или... Я покосился на труп сектанта. Не Айсфара ли своим божественным светом теперь шабашит вместо скаймастеров? Отложил пока додекаэдер, предоставив искорке его изучать. Пусть поймет для начала хотя бы, можно ли его использовать. Причем желательно без угрозы самоподрыва. Вернувшись к рабочему столу, я стал разбираться с разложенными на нем запчастями, тоже изрядно испорченными паутиной. А потом, заметив какие-то письмена, очистил и стены. Нашел остаток карты неизвестного мне города. Рядом еще одну, но уже с узнаваемыми, буквально характерными чертами Дроид-Сити. Потом третью, предположительно с фрагментом Вавилона. Потом сразу несколько незнакомых. На каждой карте были отмечены точки в форме миниатюрных многогранников. Вероятно, места для закладки бомб в ключевых узлах, чтобы как можно сильнее разрушить города. «Искорка!» — вкратчиво начал я. «Скажи мне, пожалуйста, что я не смотрю сейчас на план террористической атаки Фоггеров, а? Или хотя бы скажи, что эти тут в коконах коней двинули и просто не смогли нужное количество бомб произвести». «Статус по обоим вопросам неизвестен», — прожужжал дрон. «Взрывные устройства подобного уровня, как правило, привязаны к единому центру управления. В теории их можно отследить и даже деактивировать». «А на практике?» «На практике тоже. В теории я могла бы взломать локатор образца, определить нужные частоты и обнаружить остальные». «Опять в теории? Давай лучше скорее переходи к своему ключевому «но». «Я просто не хотел расстраивать, так как чувствую нестабильный эмоциональный фон оператора», — искнул дрон. «Раз ты настаиваешь, но мое текущее состояние не позволяет этого сделать. Необходимые разделы подсистемы повреждены». «А хорошее «но» будет?» «Будет. В теории есть шанс, что на тех базах, куда мы направляемся, остались необходимые модули. Точнее, не могу сказать, этот блок тоже поврежден». «Черт, вот и прогулялся по мерзлоте, никуда не торопясь. А теперь думай, сколько подобных мастерских у Фоггеров разбросано по мерзлоте. Очень сомневаюсь, что это единственное. Угадывай теперь, что и где они разместили, и когда это рванет. Придется все-таки поторопиться». Я начал разворачиваться в сторону выхода, повернулся и дернулся, будто меня держат за ногу. Посмотрел вниз и встретился с двумя черными глазками мелкого монстра. Он шустро опутывал мою щиколотку паутиной. «Капец! Может, и потороплюсь я только в теории».